Упомяну вкратце еще об одном пункте. Говорить о целых вереницах анархистов, якобы потянувшихся на работу с большевиками, значит, с одной стороны, опять-таки преувеличивать зло, а с другой — оставить в тени некоторые существенные факты. Совершенно верно, что после разгрома некоторое число анархистов приняли большевизм и вошли с ним так или иначе в сделку. Это влияние было тогда же окрещено советским анархизмом. И товарищи, сблизившиеся с большевиками, получили наименование советских анархистов. Но, во-первых, совершенно невозможно говорить о вереницах таких анархистов. А во-вторых, и это главное, позиция советского анархизма встретила тогда же резкий отпор со стороны подавляющего большинства анархистов. Привожу текст резолюции, единогласно принятой по этому поводу. На съезде Конфедерации анархистских организаций Украины, НАБАТ, в апреле 1919 года. Съезд считает необходимым открыто и прямо заявить, что, по его мнению, представители так называемого советского анархизма, ставшие на платформу признания и поддержки советской власти, тем самым автоматически перестали быть анархистами. Еще одно замечание. Я никогда не слышал, чтобы анархисты считали необходимым только советовать, а не работать и не нести за свое дело ответственности. Как раз наоборот. Всегда и всюду анархисты настаивали на том, что необходимо именно работать. Но не над массами, а вместе с массами. В самой гуще их, помогая им указаниями, разъяснениями, пропагандой, советами, примером. И, конечно, неся за эту работу полную ответственность. Заодно самими массами. Если анархисты упоминают иногда о том, что они могут только советовать, то они добавляют «а не управлять», то есть они противопоставляют помощь советам и, конечно, делом принципу управления и принуждения. Точно так же, если анархисты говорят порой о том, что нельзя брать на себя ответственность, то говорят они это в том смысле, что ответственность власти есть ложная ответственность. Здесь Махно или не понимает вопроса, или же, как это с ним иногда бывало, бросает камень в личный огород каких-то научившихся красиво говорить и писать анархистов, которых он недолюбливал. Возможно также, что кто-нибудь из встреченных им лже-анархистов высказывал подобные несуразные мысли. Но мысли эти совершенно чужды подлинным анархистам, и Махно, приписывая этим последним благоглупости первых, бросает здесь анархистам незаслуженный упрек. К главам 8, 9, 12 и некоторым другим. Во всех этих главах Махно рядом с недостаточно широкой и объективной оценкой деятельности анархистов и причин их слабости занимает, по-моему, и еще в одном отношении недостаточно продуманную и не совсем беспристрастную позицию. Неоднократно и подчас резко он противопоставляет достоинство своего класса крестьянства недостаткам класса городских рабочих и слабостям представителей интеллигенции в анархическом движении. У него нет-нет, да и сквозит рядом с фанатической верой в крестьянство, притом именно в украинское крестьянство, настороженное, недоверчивое, подозрительное отношение ко всему некрестьянскому и неукраинскому. Многое в суждениях и поступках Махно объясняется именно этим умонастроением. Между тем, нельзя не видеть, что такой подход к очень сложной проблеме взаимных достоинств и недостатков, проблеме взаимоотношений и взаимной роли различных слоев населения в данной реальной революционной обстановке, а также и к проблеме положении и роли анархистов в революции, такой подход односторонен и поверхностен. Здесь не место, конечно, подвергать эту проблему исчерпывающему анализу, ограничившись лишь несколькими краткими указаниями. Несомненно, во-первых, что крестьянство и городские рабочие и анархическая интеллигенция обладают каждый своими специфическими достоинствами и недостатками. Необходимо учесть и те, и другие. Необходимо сопоставить одни с другими, чтобы правильно оценить положение. Махно видит в украинском крестьянстве одни лишь достоинства и резко подчеркивает недостатки других элементов.